враги. Они думают, что враги вовне. И объявляют им священную войну. Им нужен мулла, вишварупа. Джахад, газават, победить врагов. Враги нашей религии. Но кто враги? Кришна объясняет. Вожделение. Он говорит, вечный враг живого существа, покрывающий истинное знание. Вожделение. Поэтому Кали соблазняет Адама и Еву, и они что начинают делать? Грехопадение-то в чем было? Они вступают в половые отношения. Ради чего? Ради чувственного наслаждения. Все. И тогда все рассматривается глазами вожделения, вся их деятельность. Все уже под влиянием вожделения. Пожалуйста, вопрос. В шастрах говорится, победитель живет в гордости, побежденный живет в печали. Быть в печали – это невежество, и быть в гордости – это тоже невежество. Так нафига побеждать или быть побежденным? Поэтому он говорит, откажитесь, о вдумчивые люди, откажитесь от победы и поражения, и вы не навлечете на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Благоприятная реакция, вы победитель, вам кажется. Вот такой я. Но на самом деле за этой благоприятной, что скрыто? Гордость. А в печали вы становитесь каким? Нерешительным. Нерешительным. Инертным. Бездейственным. Это также гуна невежества. И то невежество, и то невежество. Поэтому Кришна говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Враг твое вожделение. Они не позвали гуру, который бы мог победить врага им. То есть, они не позвали такого гуру, который бы помог им вожделение уничтожить. Они позвали гуру, который просто должен был способствовать их каким-то эгоистическим планам. Более того, они еще неправильно отнеслись к этому человеку, к этой личности. Убили его. Так он всем причинил беспокойство. Но как, Вишварупа считал, что полубоги плохие или демоны плохие? Нет. Но полубоги в том, кто им помогал, даже увидели врага. И подумали, а казачок-то засланный. Такова мирская жизнь. Там говорится, они возгордились своим богатством и могуществом. Они возгордились своим богатством и могуществом. И привязались к своему богатству и могуществу. Все, уже это тамас был. А природа тамаса – разрушение. Это лишь дело времени. Вот так все они и потеряли. Там объясняется причина, по которой они все потеряли. Вожделение. Всеразрушающее, ненасытное, всепожирающее. Вечный враг этого мира, покрывающий истинное знание. Поэтому они покрылись из-за него. И всякую муру стали говорить в Вишварупе, отнеслись к нему. Это все было уже признаками вожделения. Так раскаяние Индры было нечистым, получается? Да. Что это за раскаяние? Но он уже так сказал, будь проклято мое богатство. Он не подумал, будь проклято мое вожделение. Будь проклято мое богатство. Когда человек не победил вожделение, ему нельзя быть богатым. Иначе он будет думать, что будь проклято богатство. Будь прокляты жены, дети, всех проклинать начинает. Великий проклинающий. Шринги. Он не подумает. Будь проклято мое собственное вожделение. Он скажет, будь прокляты объекты. Все объекты. Так они начинают проклинать весь мир. Конечно. Его раскаяние было в гуне Не невежество, в гуне страсти. Страсти. Это раскаяние в гуне страсти. Будь проклято мое богатство. И теперь давайте убьем демонов. Потому что они, падлы, это богатство у меня пытается отобрать, которое я проклял тут же. Если оно будет проклято, ну нафиг пусть забирают. Нет. Очень право. Это и называется противоречие. В гуне страсти противоречия вообще сжирают человека. Потому что в гуне страсти ему надо или туда, или туда отклониться. Поэтому Брама говорит, вам нужен наставник. Что вы в страсти? Люди в страсти. Что-то хотят сделать, но не знают. Или то, или то. Что-то охота, а что не знаю. Это раджас. Не знаю, незнание. Авидья, невежество опять. Поэтому он говорит, какая разница, в страсти или в невежестве, все это невежество. Только в благости знания есть. Хотя и сама благость тоже невежество. Но там, по крайней мере, знания есть. Говорится, человек ощущает материальное счастье в гуне благости. Ощущает материальное счастье. То есть рага. Рага означает желание материального счастья. Так люди даже не знают, что материально само счастье ощущать можно только в гуне благости. И они пытаются какими-то объектами стать счастливыми. Не изменив сознание в нагуну благости, по крайней мере, ложное эго в гуне благости, они думают, что они станут счастливыми. В этом-то как раз и есть глупость большая людей. Они хотят стать счастливыми от объектов чувств. Это невозможно. Да, конечно, каждый это понимает, что невозможно стать счастливым. Вот столько денег, столько там того, столько... И ну и что? Что, счастье пришло? Нет. Потому что гуна благости. Только в гуне благости человек может ощутить материальное счастье. От тех же самых объектов, которые у него есть. Не надо даже больше. Поэтому Кришна объясняет три вида счастья. В невежестве, в страсти и в благости. Это называется анализ. И человек, который это не анализирует, не понимает этих вещей, как он может служить? Я все время говорю, как он служит, елки? Он же ни черта не знает, ничего не понимает. Как он служит? Какая-то у него особая милость трансцендентная у него. Без понимания у него знания. И он на нем, естественно, переправляется через все перипетии материальной деятельности. Как? Думаешь, вот это да, надо предаться ему. Какой-то Альвар или кто там, я не знаю. Там. Не те ситхи какой-то. Вообще ни черта не знает, ничего не понимает и служит. Кому непонятно? Даже сам не знает, кому служит, но все время успешен. Очень странные личности. Очень странные. Я наоборот думаю, как им удается еще приходить? Они ни черта не соображают и ходят. Вот я не могу так ходить туда, где я ничего не соображаю, что там. Если даже я туда пришел, я хочу разобраться. Ходить второй раз туда или нет? Что здесь такого хорошего-то? Это соответствует моим желаниям или нет? Как тут себя вести надо? Ты что-то все время охранники бьют и бьют, куда приходишь. С билетом бьют. Не поблевать у них, не нагадить, ничего. Что такое? Я же билет купил. Не заорать ничего там. Представляете, вы в театр пришли, давай мочиться там в оркестрантскую яму. Только потому, что у вас билет есть, видишь. Я же заплатил. Ну, вы же заплатили не для того, чтобы мочиться. А я думал, за все теперь можно билет раз есть. И вот я думал так, я думал сяк, я думал это, почему здесь... Эх, елки, плохой театр, не дают даже помочиться в откресторовую яму. Ну, что-то другое, это другое назначение. Туда в буфет ходят, вот в лайф там все проходит у них. Торты там все раздают, очень трансцендентные. И поэтому опера слушается как-то лучше сразу, как-то весело. Это у меня маленький сын, у него анумая, то есть через еду он счастливый становится. И поэтому там, где больше еды, там и то знание лучше. Там, где вкуснее и слаще, то и лучшее место. Те там, где то есть, то и та и книжка лучше, потому что ее помазали кремом. Крем-брюле. Но это аномалия. Через язык. Не через разум, а через язык. Это же для очень таких продвинутых. Экстаз и Full Life — это для тех, кто говорит. Вот такой кто. Там внутри. Всегда с открытым ртом. Скворечник у него всегда открыт. Сейчас ноги. Я даже слышал. Я всегда знаю, как это только фразу говорю, сразу с разных углов. Рот сразу всех захлопнулся. То смотрите, мухи там разведутся. Детей начнут зачинать. Ваш рот открыто. Подумают, что это так дупло. Дупло надо, литок надо закрытым держать. Пожалуйста, вопрос. Поймите, никто не может продвигаться в преданном служении без разума. Никто. А разум требует знания, разобраться в этом во всем. Никто не сможет. Поэтому разумные люди, они вопросы задают. А как чувство действует, как то. Поэтому это в Бхагаватам описывается. Бхагаватам основан на вопросах. Бхагаватам не основан на ответах. Бхагаватам основан на вопросах. Поэтому Кришна говорит, прими гуру и смиренно вопрошай, и служи потом. Сначала вопрошай смиренно по поводу истины. Как ее достигнуть? Если чувства так, и все здесь описывается. Чувства такие, разум такой, этот такой, тело такое, гьянмендрия, кармендрия, то все, пятое. Вот так ум мыслит, такие мысли, такие, клеши. Все. Почему? Потому что, а как ты это, не знаю, как ты продвинешься-то? Как продвинешься-то? И надо знать-то никак, не теоретически. Это же не просто для того, чтобы всем рассказывать. Ты знаешь, там есть гьянмендрия и кармендрия. Чтобы продвигаться... Продвигаться. А люди все сводят на уровень информации. Только вот и друг другу там, вот, и знаешь, новая терминология, так сказать. Экибастуз. Игра терминологии всегда, терминологии привлекаются. И кто больше терминов знает этих все, и выучил, вызубрил все это, тот самый продвинутый. Да вы что, шутите? Это теоретическое знание, понимание его, применяемое в практике, развивает в нас качество. Вот в чем суть. Поэтому Прабхупада пишет эту книжку «26 качеств вайшнава». Что вайшнава не по дхоте, не по лысине, не почему, не по данде, не по должности, не по шафран, не шафран, не по месту рождения, не по полу, а по качествам можно различить вайшнаву только. Не по его памяти, что он там все время помнит, как там на санскрите будет очко. Как анус на санскрите звучит. Или как там его с вами все их звали. Он может этого даже и не помнить. Говорится, у него естественное поведение. Но такие люди... Сомахатмасу дурлабха. Очень редко, Кришна говорит, встречается такая великая душа. Очень редко. Преданные в Кали-югу, Господь Чайтанья сказал, редки. Очень редки. Это не значит, их редки. А редки. Ряды и редки. Тогда это значит, ты вообще как собак нерезанных. В Кали-югу именно преданных, как собак нерезанных. Нет. Они редки. Как у бабы-ёшки у нее один зуб, и он болит еще к тому же. У нее один зуб впереди, и он очень болит. Или как ухо. Ничего нету. Знаете, такой анекдот есть. Вот у вас родился ребенок, там радуется, вот он будет музыкантом. Да нет, у него рук нету. Ну, завернутого вынесли. Ну, как нету рук? Нету рук. Ёлки, ну тогда, может, бегуном или футболистом будет. Он говорит, так ног у него тоже нету. Как нету? Ну, тогда, может быть, он что-то, будет оратором хорошим. Да у него рта нету. А что ж у него есть? Так разворачивает, и там такое ухо большое лежит. И родители, ребенок ты наш. Он говорит, не кричите, все равно он глухой. Чемодан багажник, джаз, чемодан багажник, джаз.